Глава 8. Грезы об окаменении. Когда ребенком я впервые увидел, как схватилась штукатурка, я испытал шок и погрузился в раздумья. Я не мог оторваться от зрелища. Пока это было не более чем зрелище, однако я смутно предчувствовал, и так, что у меня захватило дух до самой поясницы, что здесь есть нечто, чем я когда-нибудь смогу воспользоваться. Анри Мишо. Свобода действия. Первое. Не всякое воображение бывает гостеприимным и способным к расширению. Существуют души, которые формируют образы путем отказа от сопричастности к ним, как если бы этим душам хотелось удалиться от жизни Вселенной. С первого же взгляда мы ощущаем их настороженность против произрастания. Во все пейзажи они вносят жесткость. Они любят подчеркнутую, отрывистую и режущую рельефность. Рельефность неприветливую. Их метафоры можно назвать неистовыми и сырыми. А цвет незамысловатым и громким. Инстинктивно они живут в какой-то парализованной вселенной. Они умерщвляют камни. Многие страницы Гюйсманса могут послужить первыми примерами этих грез об окаменении, что облегчает изучение не столь жестких образов. Гюйсманс Йорис Карл, Жорж Шарль, 1848-1907, французский писатель. В ранний период был почитателем Золя и представителем натурализма. В дальнейшем причудливо сочетал в себе склонность к декадансу и попытки преодолеть ее с помощью сначала оккультизма и спиритуализма, а затем католицизма. К тому же, чтобы произвести большее впечатление, умерщвление созерцаемого мира, видение Гюйсманса добавляет в этот мир гноящиеся раны. В материальной поэтике Гюйсманса доминируют трупные мотивы. Диалектика камня и раны позволит нам ассоциировать с обездвиженными фигурами из окаменелого мира слабое и медленное движение, странным образом вдохновляемое болезнью плоти. Итак, сформулируем материальную диалектику Гюйсманса в следующих двух словах – гной и шлак. В качестве центра нашего материального анализа поэтики Гюйсманса выберем пятую главу из его романа «На рейде». Во многих отношениях это путешествие на Луну, рассказанное врагом воздуха землянином. Но этот землянин не любит землю. Земля, камень и металл служат ему для реализации его отвращения. И это до такой степени, что мы достаточно охотно снабдили бы выбранную главу из этого романа следующим заголовком и подзаголовком: «Химия лунных твердых веществ» или «Отвращение камнееда». Впрочем, давайте сначала посмотрим, как грезы при созерцании холодного и тусклого света производят впечатление твердых субстанций. С этой целью проникнем сквозь все созерцаемые оттенки, отделим одни от других ради сгущения и вспомним наблюдение Вирджинии Вулф, когда яркие цвета, как, например, голубой и желтый, смешиваются под нашим взглядом, щепотка их порошка остается нашим мыслям. На самой Луне, при нескончаемом бегстве взгляда, Гюйсманс видит бескрайнюю пустыню сухого гипса. Стоит лишь назвать убогую и неблагородную материю, как мы сразу увидим весь свет окаменелого неба. Движение этого света, казавшееся столь ощутимым акватическому грязовицу лунной воды или воздушному грязовицу лунных флюидов, остановилось. Теперь оно всего лишь молоко застывшей извести. Среди этого пустынного света высится гора, занесшая на Луну все свои земные и твердые приметы. Бока ее качковаты, продырявлены, подобно губке, обсыпаны сверкающими точками слюды, напоминающей сахар. Гипс, молоко, сахар — сколько минерализованных оттенков отвращения к белизне. Поверхность соседней лунной долины замешана на застывшей грязи, состоящей из свинцовых белил и мела. Оловянная вершина господствует над горой, раздувшейся огромными буграми, кипящей в огне бесчисленных печей. Там видно кипение шаровидных пузырьков, которые внезапно замерзают. Воображаемая прогулка продолжается по заиндевелому льду, где растут смутные кристаллические папоротники, чьи прожилки блестят, словно следы ртути. Как мы видим, белизна просто свирепствует. Материя трупообразна. Даже вода здесь гладкая и твердая. Грязовидец и его жена бредут по пластинчатым древовидностям, виднеющимся под прозрачной и твердой водой. Вулканическая зона не менее холодна и мертва. Она измята целыми этнами соли, вздувается кистами, засыпана чем-то вроде шлака. Ее пики, этакие зубы в воздухе, разрезают своими пилами звездчатый базальт неба. Не говорит ли это стремление к упоминанию режущих образов о настоящем хирургическом садизме? Действительно, Гюйсманс раскладывает набор хирургических инструментов на белой простыне Луны. Лунные города, на которые смотрит грязовидец, напоминают кучу громадных хирургических инструментов, колоссальных пил, гигантских скальпелей, зондов чрезмерной длины, монументальных игл, титанических трепанов. Сколько бы грязовидец со спутницей не протирали глаза, в их созерцании света полной луны, столь безмятежного для спокойных душ, непрестанно возвращается все то же агрессивное видение сумрачных инструментов, разбросанных по белому сукну перед операцией. Пессимизм этих страниц столь всеобъемлющ, что небо, наводненное серебряным светом, остается черным. Выси небосвода чернели абсолютной и напряженной чернотой, усеянной светилами, горевшими лишь для самих себя, не двигаясь и не распространяя света. Лунная тишина подчеркивает впечатление вселенской смерти. Этой тишине можно дать и рациональное объяснение. Писатель учил в школе, что голоса и шумы в вакууме не распространяются. В современных книгах он прочел, что Луна светила без атмосферы, затерянная в пустом небе. Он скоординировал все свои познания, чтобы произвести весьма связанные образы. В варварских поэмах «Ле Конт де Лиль» точно так же смешал образы и новейшие идеи. Вот как начинается стихотворение «Лунный свет». «Этот мир уродливый, обрывистый, тяжеловесный и мертвенный, чудовищный призрак какой-то разрушенной вселенной, брошенный подобно обломку в океан пустоты, окаменелый ад без пламени и шума». По мнению Гегеля, несгибаемость является лунным принципом. Это негативность, ставшая свободной. Философия природы. Лунная субстанция, на взгляд Гегеля, некоторым образом представляет собой основополагающую субстанцию окаменелых формаций. Философ, считающий, будто он работает на концептуальном уровне, только и делает, что следует самым что ни на есть изначальным соблазном материальных образов. «Ле Конт де Лиль», Шарль, 1818-1894. Французский поэт, уроженец острова Реюньон, глава школы парнасцев, проповедовавших искусство для искусства, безличное, отстраненное и пластическое описание. Варварские поэмы создавались с 1862 по 1878 год. Но это рациональное зерно не должно вводить нас в заблуждение относительно непосредственного характера образов окаменения. Поистине мы встречаемся с проявлением воли к медузированию, так что эти страницы Гюйсманса можно воспринимать как иллюстрации к комплексу медузы. Если мы действительно хотим пережить этот комплекс изнутри, в его узле, в его злой воле к проецированию враждебности, мы узнаем в нем немую ярость, окаменелый гнев, внезапно застопоренный в миг своего избыточного проявления. Повсюду низвержение свернувшейся лавы, лавины окаменелых волн, потоки беззвучных воплей, прямо-таки ожесточение застывшей бури, анестезированной одним жестом. Не говорят ли эти беззвучные вопли о том, какова это ярость, застопоренная избытком своей враждебности? В прочих произведениях Гюйсманса мы найдем массу примеров моментальности гнева. Здесь неподвижные мальстремы долбят друг друга, закручиваясь в застойные спирали, опускающиеся в непреодолимые пропасти, погруженные в летаргию. Там бесконечные простыни пены, Ниагары, в конвульсиях убийственные водяные столпы нависают над безднами в сонном рычании, парализованными скачками, разбитыми параличом и глухими водоворотами. Как лучше возвысить до космического уровня гневное видение? Вот космический гнев, высеченный в камне, во льду, в инее, выраженный вселенской тишиной, молчанием, которое уже ничего не ожидает и угрозы которого ничто не может ослабить. Эта тишина соответствует властному окрику авторитарного учителя. «Замолчите и сидите тихо!» В его тоне опытный психолог может узнать комплекс медузы, волю к злобному гипнотизму, которому хотелось бы одним словом и взглядом повелевать другими до самых основ их личностей. Как говорил Гёте, камни — это немые учителя. Они поражают наблюдателя немотой. Второе. Это внезапно приостановленная жизнь — нечто иное, нежели дряхлость. Это само мгновение смерти, мгновение, не желающее длиться, увековечивающее свой ужас и обездвиживающее все. Мгновение, не приносящее покоя. И гюйсмановский грязовидец задается вопросом, в результате какого чудовищного сжатия яичников остановилась эпидемия священной болезни, эпилепсии этого мира, истерии этой планеты, извергая пламя, выдыхая тромбы, вставая на дыбы, ворочаясь на своем ложе лавы. После какого неодолимого заклинания холодная Селена впала в каталепсию, в это нерасторжимое молчание, парящее испокон веков под неизменным мраком непостижимого неба. Если бы мы теперь захотели изучить поглубже этот род сопричастности презрительной твердости камня, как-нибудь проникшись симпатией к антипатичному настроению твердой материи, если бы мы сами сделались материей безразличия и жесткости, мы бы лучше уразумели потребность Гюйсманса презирать сразу и дыхание, и шепоты, и запахи. Он вдыхает отсутствие воздуха, превосходная формула для сартровской неантизации, и он достигает этого ощутимого небытия, которая и вызывает бесчувственность и глухоту камня. Нет, в этом болоте гниения не существовало запахов, никаких испарений сернистого кальция, которые указывали бы на разложение падали, никакого запаха омыляющегося трупа или разлагающейся крови, никаких ассуариев, пустота, ничто, небытие аромата и небытие шумов, исчезновение обоняния и слуха. И буквально носком ноги Жак отделил друг от друга несколько глыб, которые покатились вниз, вращаясь, словно бумажные шарики, без всякого звука. В литературе часто подчеркивается безмолвие каменистых ландшафтов. Так в Толедо Борес жил в безмолвии этих каменистых пространств. Кроме того, Борес находит, что для того, чтобы всколыхнуть глубинные волны нашего сознания, ничто не сравнится с прелестями лепрозория. Борес Морис, 1862-1923, французский публицист, философ, мистик, представитель консервативного национализма. «Дневник путешествий о крови, страсти и смерти» написан в 1894 году. Несомненно, во всех этих системах обозначений присутствует такой избыток и такое нагромождение неистовых образов, что в них можно видеть экзерсис довольно-таки пустой литературы. Наступили более искренние времена, когда мы избегаем всего систематического и искусственного. В таком случае, возможно, было бы безрассудством извлекать психологические наставления из напыщенной литературы. Но воображению присуща большая обусловленность, чем о нем думают, и даже в самых надуманных образах присутствует закономерность. Во многих отношениях теория четырех воображаемых стихий сводится к изучению детерминизма воображения. В этих условиях нам кажется, что если воспринять гюйсмановские страницы с большей умеренностью, мы встретим реальные впечатления и естественные грезы. Например, в сновидениях нередко бывает так, что одно чувство спит как бы глубже, чем другие. Бездеятельность определенных типов ощущений обусловливает причудливые сны, подобные видению бесшумно обваливающихся утесов. Глаза все еще видят, тогда как уши уже спят. Велик плюрализм чувств, свойственный нашим снам. Мы никогда не спим полностью, потому что мы всегда грезим. Но мы никогда не грезим всеми органами чувств, всеми желаниями. Стало быть, наши грезы не освещают всех участков нашей личности одинаковым светом. Настоящий анализ ощущений может изолировать значительные онирические фрагменты и каждое чувство с присущими им грезами. Мимоходом заметим, нам представляется, что психоанализ недостаточно занимался этими разнородными листками сновидений. Относительно грезы он постулирует совокупный детерминизм, тогда как самим фактом сна грезовидец погружается на весьма несходные между собой уровни, переживая ощутимый опыт, зачастую обретающий однородность в силу привилегированного положения одного из органов чувств. Так лунная греза Гюйсманса только и оставляет, что чисто визуальные ощущения твердости и холода. Твердость и холод, благодаря только зрительной их оперцепции, уже являются метафорами, но метафорами как бы естественными. Кажется, будто химическими оскорблениями Гюйсманс отвечает на провокацию резкого и холодного света. Множество других книг Гюйсманса могут также внести свой вклад в теорию минерализованного пейзажа. Так в романе «Наоборот» читаем. «Суровый минеральный ландшафт убегал вдаль. Пейзаж тусклый, пустынный, изборожденный оврагами, мертвый. Эту унылую местность освещал свет, свет тихий и бледный, напоминающий свечение фосфора, растворенного в масле». Не следует удивляться тому, что в творчестве Йориса Карла Гюйсманса, французского писателя, с твердыми именами, на очень многих страницах отображается яростное наслаждение звучностью названий металлов и в то же время посрамляется обозначаемая ими материя. Слова и их материя сталкиваются, вызывая резонанс и грохот сложнейших идиом. Например, цвет темен, словно кобальт и индиго. Пятна – это крапинки цвета бистр и медного цвета. Киновари и лаки, вельмионы и хромы сочетаются между собой как по твердости вокабул, так и по неистовству обозначаемых ими цветов. Жесткие цвета, твердые звуки, твердая материя связываются здесь в бодлеровском соответствии, касающемся жесткости. Итак, зеленый цвет и кислоты с легкостью описывают всякую твердость. Впрочем, поразительно, с какой легкостью недавно вошедшее в язык слово «окись» внедряется в описание природы. Пьер Лотти полагает, будто в следующих 10 строках он проникает в арканы минерального мира. Эту область ужаса пересекает кипящая река. Кажется, что ее млечные воды, насыщенные солями и запятнанные металлической зеленью, текут мыльной пеной и окисью меди. Лотти Пьер, Жульен Вио, 1850-1923, французский писатель, морской офицер, автор многочисленных приключенческих и любовных романов. Но эти соответствия, касающиеся жесткости, не формируются в спокойных грезах. Они требуют ожесточения воли, которая обретает единство бытия в гневе. Для Гюйсманса металлические образы служат материалом для проклятий. Толь и цинк обличают дурной вкус. Железо дает нескончаемое количество метафор против искусства наших дней. Стоит лишь прочесть стихотворение в прозе, и притом написанное жесткой прозой, против Эйфелевой башни, как мы увидим, что поэт может ненавидеть вещи. Поскольку в наших разнообразных трудах, посвященных воображению, мы избегаем каких бы то ни было систематических классификаций, поскольку мы, напротив, пытаемся в сжатых заметках дать по возможности полную схему отдельно взятого творчества, в довершение материальной поэтики Гюйсманса мы должны указать на второй центр грез. Этот второй центр – рана глубокая и тоже материальная, в которой все страдающее тело растит свои ненавистные цветы. Даже в грезах о минеральной луне, описанной в романе «На рейде», где проявляется воля к каталепсии, остаются кровоточащие раны. Гюйсманс созерцает там море влаги и болото гниения. Не следует удивляться тому, что между раной и металлом происходит постоянный взаимообмен метафор. В грезах Гюйсманса рана представляет собой ставший плотью минерал. Грезя о лунном свете, он видит на недвижном светиле неисцелимые раны, вздымающие пузырьки на этой плоти, напоминающие бледную руду. Переместив теперь материальные грезы от полюса содранной кожи к полюсу гноящегося металла, мы лучше поймем смысл неумолимых метафор. И тогда мы точнее прочтем и некоторые места из наоборот. Мы поймем, что недвижное бытие и живое существо подвержены одному року грандиозного уродства, вселенского недуга. В уста одного из дес, эссентов, Гюйсманс вкладывает не просто эскападу, но формулу пессимистической эстетики. Все сифилис. Весьма часто в наших публичных лекциях в Сорбоне, посвященных воображаемым мирам, мы предлагали в качестве упражнений специфицировать миры в соответствии с душевными или даже органическими болезнями. Нам, по сути дела, казалось, что всякий недуг, нарушая некую аксиому нормальной органической жизни, может выявить новые ее типы и даже вызвать оригинальность. И вот у Гюйсманса мы видим сверкающие страницы, на которых показан воображаемый космос. Вокруг этого пронзительно яркого вселенского сифилиса организуется целая серия образов. Поистине, это видение больной земли, прокаженного камня, болезненно окислившихся металлов, содрогающихся в язвах своих шлаков. У Гюйсманса образы болезни имеют смысл лишь в тех случаях, когда они порождают металлические метафоры, а образы металлов наделены жизнью лишь тогда, когда они формируют метафоры болезни. Чтобы поддержать и одновременно высвободить воображение живописца, Леонардо да Винчи рекомендовал ему грезить, глядя на трещины в стене. А вот греза Гюйсманса на эту тему. Старая стена выставляет на показ немощи омерзительной старости, катаральное нагноение вод, эритематозные акне штукатурки, глазные корки окон, свищи камней, проказу кирпичей, прямо-таки геморрагию помоев. Сравните Верхарн заводы и кариозность сквериков, где скоро на грудах шлака и отвалах сора дотлеет рахитическая флора. Верхарн Э. Избранное стихотворение. Эти строки можно считать настоящим тестом. По-моему, в них работает анимализация, сквер, акула, что позволяет трактовать их по шаблону прокаженного предместья. Такая тератология субстанций и такой материальный пессимизм относятся к наиболее отчетливым характеристикам грез и стиля Гюйсманса. Это единство в твердости между объектом и словом ясно показывает нам, что подлинные источники стиля являются онирическими. Личный стиль – это сама греза конкретного человека. Поразительно, что благодаря полному сцеплению с одним типом материальных грез стиль может обретать сразу и столько сил, и такую непрерывность, неистовость повсюду. Однако ничто не взрывается. Силы разнообразны, но работа их проявляется на одной доске. Тем самым мы получаем новое доказательство того, что анализ, производимый с помощью материальных образов, может специфицировать определенный тип литературного воображения, обнаруживать воображаемый детерминизм. Это гангрена металла и эти окаменелые раны не просто обозначают избыток живописности, но еще и бросают тень глубокого сомнения на все субстанции. Субстанция – это предательство. Гюйсманс – это реалист, которого предали. В его разборчивости в еде мы вскоре обнаружим новые тому подтверждения. Вмешательство грез об окаменении может послужить нам и для того, чтобы изучить отказ гюйсмансовских образов от растительной жизни. Растения, тронутые анорексией, от которой у Гюйсманса страдает целый мир живого, не желают смириться с собственным соком. Не приемлют они и гибкости. Их субстанции должны затвердевать, а движение стопорится. В противоположность алхимическим интуициям у Гюйсманса, именно произрастающему, предстоит жить минеральной жизнью. Потому-то Гюйсманс показывает нам пристрастие Дес Эссента к цветам, напитанным металлом, набитым диковинными солями, предающимся буйству тератогенной химии. Ни один из них не казался реальным, Ткань, фарфор и металл выглядели так, будто они изготовлены человеком для природы, чтобы помочь ей творить монстров. И в двух шагах от этой литогении, от этой металлизации растительного мира, мы ощущаем в действии другой полюс интуиции нагноения. Когда природа не могла подражать творчеству человека, ей только и оставалось, что копировать внутренние органы животных, заимствовать живые оттенки их загнивающей плоти, великолепную мерзость их гангрены. Таким образом, болезнь является целью, подлинной конечной целью не только живых существ, но и мира. Гюйсманс, обрисовывая одной чертой сублимацию, благодаря которой на сумрачном и грязном фоне возникает красота, заключает: цветок есть произрастание вируса. В начале романа «На рейде» фигурирует греза о камне, темы для которой могли бы предоставить элементарные упражнения для обучения начинающих психоаналитиков. К тому же было бы интересно посмотреть, как в продолжении романа Гюйсманс поясняет эту грезу. Даже тот, кто мало знаком с достижениями психоанализа, поймет недостаточность классической психологии и традиционного знания в эпоху Гюйсманса для объяснения грезы, которая теперь кажется нам столь ясной. Тем, кто все еще стремится объяснять грезы дневной жизнью или же биологическими причинами, пренебрегая чисто онирическими толкованиями, предоставим возможность поразмыслить над формулой «Ани-Ти-Яр» – «Грёза объясняется через саму себя». Онеризм есть гомогенная реальность. Как напоминает Аня Ти-Яр, Каббала понимала эту онирическую автономию. Остановимся лишь на минерализованных растениях и на окаменелых плодах, которые помогут нам охарактеризовать анорексию земного воображения, отказывающегося от земных благ. Так вот, стало быть, греза Гюйсманса – это выросший из-под земли дворец, вздымающийся к небу, словно поросль колоннад и башен, а вот орнамент из металлических фруктов. Вокруг этих колонн, соединенных между собой розовыми медными шпалерами, высился буйный виноградник из драгоценных камней, спутывая стальную канитель и закручивая ветви, с бронзовой коры которых струились прозрачная камедь топазов и радужный воск опалов. Повсюду карабкались виноградные ветви, вырезанные в уникальных камнях. Везде горели угли несгораемых лоз, угли, подпитывавшие минеральные головни листьев, вырезанных с разнообразными отблесками зеленого цвета, в светящихся зеленых отблесках изумруда, в хризопразовых отцветах перидота, в сине-зеленых аквамарина, в желтоватых циркона, в лазурных берилла, всюду, сверху, вниз, у верхушек подпорок, у ножек стеблей, на лозах, пробивался рубиновый и аметистовый виноград, гроздья фаната и амальдина, хризопразовые шасла, оливиновый и кварцевый серый мускат. Все это метало сказочные соцветия красных, фиолетовых и желтых молний. Шло на приступ огненными плодами, вид которых внушал мысли о самозванном виноградном сборе, готовым выплюнуть под винтом Давила ослепительное сусло пламени. Несомненно, читатель, у которого нет земной жилки, почти без колебаний перепрыгнет через такой абзац. Он увидит здесь не более чем несложный метод, дающий сгущенные описания. Возможно, он проникнется ими, если ощутит в действии глубинные символические ценности, подобно представленным на страницах, которые Поль Кладель посвятил мистике драгоценных камней. Топаз – это пустыня, и все ароматические вещества жгучей земли, желтизна косточки сушеного винограда в сочетании со спелостью абрикоса. Жизнь лозы простирается до вина, а жизнь плоти – до крови, хотя им не удается сравняться с рубинами. Но эти камни, они, каждый особым цветовым пятном, пленяют не только наши зрачки, но и наш вкус. Один камень кислый, другой, словно мед, тает между языком и небом. Если можно сказать, что мы дегустируем пурпур, то один камень покажется нам бургундским вином, другой – шато и кемом, а вот этот – хересом или очень старой мадерой. Вон у того мы ощутим пыл алкоголя, а вот у этого – благородную и как бы героическую молодцеватость шабли. Вон тот цвета меди ударяет в нос, подобно бурлящему шампанскому, а этот хранит слитный вкус оттенков, по очереди выделяемых и объединяемых небом. Но какой эксперт сумеет распознать марки лазури, года вечности, урожай духа? Психолог сна также проявит суровость в отношении приведенной страницы из Гюйсманса. Он увидит такую ее перегруженность, что откажет этой грезе в малейшей онирической подлинности. Между тем, психоанализ литературной грезы должен как раз ухватиться за эту перегруженность, чтобы охарактеризовать движущий писателем интерес. С нашей точки зрения, литературные грезы всегда продолжают нормальные сновидения. С реальной стилевой непрерывностью можно писать не иначе, как развивая глубинные онирические зародыши. Несомненно, мы облекаем ночные фантомы в многоцветные ткани, мы наряжаем их в неидущие им одеяния, но фантомы сохраняют свою онирическую телесность и единство простейших движений. Не надо, стало быть, удивляться тому, что определенные образы на протяжении всего творчества писателя сохраняют приметы, позволяющие раз и навсегда охарактеризовать его психику. Окаменелая лоза Гюйсманса – один из таких образов. Воспользовавшись выражениями самого Гюйсманса, можно сказать, что корень окаменелой лозы – это подземный провод, работающий в потемках души, и что, наблюдая за ним, грязовидец узрит, как внезапно освещаются забытые пещеры, соединяя между собой пустеющие с детства винохранилища. Возвращаясь из дальнего края смутных желаний и возобновляя игру поэтических смыслов, мы уразумеем, что этот огонь, обетованный пылающим виноградом, несомненно представляет собой самозванство. В этом признак пищевого мазохизма Гюйсманса. Мы легко составим карту плохих вин, приложимую ко всему его творчеству. Она выражает то, что желание велико, а вино не ахти какое. Вино обещает быть жгучим, но лоза каменная. Виноград – это мякоть, плоть, соки и косточки для грязовица воды. Виноград – солнце и пламя для грязовица огня. А для грезящего о минералах он – бижутерия, рубины и твердые хризопразы. Вина и снедь у Гюйсманса никогда не находятся на уровне их целостной материальности, в полном смысле их встречающейся в грезах материи. Гюйсмансу подают систематически бланшированное мясо, истощенное одиозным сцеживанием крови, продаваемой отдельно. Крепкий и субстанциальный продукт, как и тонизирующее и кровеобразное вино, вожделенные, как грезы о могуществе, подвергаются удалению излишков материальности. Гюйсманс хочет ощущать на зубах и ласкать материю земли. И вот эта-то материя его и предала. По тону упреков можно вычислить пыл его желаний. Он тратит целые страницы на ругательство по поводу предательств и лжи со стороны твердости против истечения густоты. В конечном же счете, под нагромождением искусственных образов, под перегруженными литературными экзерсисами, которые придирчивые критики осудят, можно разглядеть увлеченную душу и сердце, любившее реальность несчастной, но все-таки искренней любовью. Впрочем, если мы отойдем от горьких произведений Метра и перечитаем его более уравновешенные страницы, мы сможем обнаружить смягченные варианты тех же тем. Проследуем, например, за Гюйсмансом в Сен-Северен, в эту торчащую апсиду, напоминающую зимний сад редкой и слегка буйной поросли. Это окаменелая колыбель очень старых деревьев, в цвету, но безлистных. Уже почти 400 лет в них обездвижен сок, и они уже не растут. Белая кора колонн чуть осыпалась. И посреди этой мистической флоры, среди этих окаменелых деревьев, стояло одно причудливое и прелестное, внушавшее химерическую мысль, будто дыму, разматываемому голубыми кадилами, удалось с годами сгуститься, коагулировать и, скрутившись, образовать спираль этой колонны, вращавшейся вокруг собственной оси и, наконец, расширившейся по краям в сноп, чьи надломленные стебли не спадали с высоты кружал. В книге «Грезы о воздухе» мы отметили этот образ дерева дыма. Образ весьма естественный, очень часто наблюдаемый, столь нежный и способствующий отдыху воздушного воображения. Так вот он в твердом виде, вот как он попадает в грезы о камне, на свое место в этом лесу, тронутом вечной зимой, среди застывшего массива древесных скелетов. Как сможем мы найти лучшее подтверждение тому, что разные типы материального воображения специфицируют свои формы грез? У жителей Земли и жителей воздуха особые деревья дыма, но именно материя грезы сообщает изначальную истину, вызывающую доверие души грезовица. Изучивший глубины произведений Гюйсманса, может предвидеть, что и дерево дыма должно в них быть застывшим. Третье. После того, как мы сумели найти такого писателя, как Гюйсманс, а он разрабатывает свои образы до конца, нам нетрудно выявить менее утрированные черты, дающие тот же образ. Каким бы эффективным ни было это повторение, оно станет доказательством нормального характера активности воображения. Так луна с металлическим светом предстает в некоторых стихотворениях Жюля Лафорга. «Слепые пруды, глазные озера, источники, леты, воздушный прах, фарфоровые пустыни, оазисы, сальфатары, потухшие кратеры, арктические сьерры, водопады, словно из цинка, высокие меловые плато, заброшенные карьеры, некрополи, более древние, чем растущие на них злаки, и целые караваны дольменов». Лафорг Жюль, 1860-1887. Французский поэт, для его творчества характерны болезненный дендизм, клоунада, доведенный до гротеска дух современности. Цитируется стихотворение из сборника «Подражание государыне нашей Луне» 1886. И замечание весьма редкое для поэзии Жюля Лафорга, где Луне обыкновенно присуще какое-то материнство, лунный луч похож на ранящую стрелу. дикобразы, бесцельно полирующие ваши бледные копья. Но лафорговская душа глубоко акватична. Жизнь камня для нее любопытным образом затронута грезами воды, что мы отмечали в одной из предыдущих книг. Ах, вот куда мы еще вернемся, когда мы поймем звездчатый коралл. Понять звездчатый коралл разве не означает это сопричастности источнику окаменения? Грезам, тотализирующим образы, свойственно видеть симбиоз водоема и источника, а каменная наяда, естественно, высится посреди фонтана со скульптурами. Целый мир грез одушевляется в образах, объединяющих камни с водами, придающих водам способность выделять камень, а камням течь сталактитами. Белая от пены вода навевает образы остекленения. Вода, говорит Франсис Жам, осыпается волна за волной. На гребне образуется снежный оканф. Жам-Франсис, 1868-1938, французский поэт, по мироощущению провинциал, воспевавший природу и христианские добродетели в деревенских стихах. Если бы все эти капельки воды застыли, они превратились бы в капсулы мадрепора. Чтобы увидеть прекрасные мадрепорические моментальные снимки, достаточно перелистать альбом Жозе Карти. Мы ощутим их, если пронаблюдаем за расцвечивающей материей в ее инкрустирующем действии, оживляя грезы Бернара Палисси, изображавшего формирование камней и кристаллов как действие замораживающей воды, воды, концентрирующей землю, придавая ей чернильные оттенки. Все грезящие с пером в руках ощутят эти смыслы черных чернил на белой странице. Грезя о минералах, мадрепорических картин Жозе Карти, они поймут, что, как в древнем Китае, можно поклоняться божествам чернил. Однако, если бы мы пожелали изучить все образы, формирующиеся у границ двух материальных стихий, то до конца мы бы не добрались. Для грязовицы земли все источники каменеют. Исходящее из земли хранит приметы субстанций камней. А сколько образов мы найдем, если захотим перечислить все формы, которые кажутся нам застывшими движениями? С пера Ламартина десятки раз слетал образ складок холмов, как земных волн. О горном рельефе Герхард Гауптман писал: «Мощь стихий в этой застывшей гигантомахии». Поэт же, повсюду видящий первенство образов моря, всегда как бы приводит в движение волны земли. Глядя на эти гранитные волны по имени Альпы, Виктор Гюго писал: «Устрашающая греза, мысль о том, что сделалось бы с горизонтом и с человеческим разумом, если бы эти громадные волны пришли в движение». Этим же образом пользуется Эркман Шатриан. «Горы, горы и опять горы, недвижные волны, становящиеся плоскими и изглаживающиеся в дальних туманах вагезов». Тоже замечает и Лати: «Над нами непрестанно кружатся горные вершины. Гигантская окаменелая зыбь кажется все еще движущейся, несущейся и пробегающая». Франсис Жам также писал: «Небо с облаками, море с волнами и горы с долинами похожи друг на друга, но больше всего морю сродни горы, и, по правде говоря, они лишь более устойчивое море с неизмеримо более медлительными волнами». На взгляд предвечного горы, поведал нам Франсис Жам, перекатывают свои бесконечные приливы и отливы. Поэт созерцает мироздание глазами некоего бога, Но все эти образы, наделившие переживаемым смыслом понятие движения геологических участков, столь заурядны, что никто не благодарит поэта, который доносит их до нас. И все же, если редкий поэт обновляет это понятие так, что с какой осведомленностью возвращает ему всю его новизну и свежесть, мы ощущаем, что литературное воображение поистине одна из изначальных функций. Тяжелая ночь, черная колдунья, убаюкай движение качающегося тихого океана. Преврати его ил в хрустальные утесы, сделай волны камнями зеленых кордильер, а рыб ювелирными чудесами. Дай воде покой минерального сна. Четвертое. Предстают ли образы окаменелого мира в созерцании поэтов, чувствительных к космическим красотам, или же заряжаются пессимизмом созерцания презрительного, как в творчестве Гюсманса, они не исчерпывают всех функций воображения. В частности, у некоторых поэтов можно отыскать своего рода волю к окаменению. Иначе говоря, кажется, будто комплекс медузы может наделяться двоякой функцией в зависимости от собственной интровертности или экстравертности. Порой поэт обладает медузирующими способностями. Он умеет пригвоздить противника к земле. Так в «Калевале» Элиаса Лёнрота юный герой провозглашает: «Посрамлю певцов я пением, чародеев зачарую. Так спою, что кто был первым, тот певцом последним будет. Я его обую в камень, наложу на грудь каменьев, на спину дугу из камня, дам из камня рукавицы, шлемом каменным покрою». Образы редко бывают столь настойчивыми. Воля к окаменению расходуется во взгляде. Чаще всего, чтобы ее отметить, достаточно одной черты. В одной единственной строчке чувствительность к ней проявляет Жан Лексюр «К недвижной ярости камней». Но этот образ укоренен во многих типах психики, и он восходит ко времени, когда один взгляд отца нас обездвиживал. Всю жизнь мы храним желание навязать неподвижность камня враждебному миру, изумленному врагу. Впрочем, и в стихотворении Жана Лексюра в дальнейшем следует настоящая исповедь гнева. «Ярость ребенка, бунт мужчины, работницы, насилующие ночь несправедливости, горло всех криков, от которых встают камни, и говорит голос, дающий имя гневу: соберите перед моими глазами открытый свет». Другой поэт дает нам пережить как бы переход от еще свободной субстанции к окаменелой фигуре. Сначала камень копошится в нас вокруг нас, не выдавая своего панического ужаса, как статуя. А потом наши конечности каменеют в греховных позах, наш взгляд становится каменным излучением. Читатель, сформулировавший комплекс медузы, поймет синтетический смысл стихов Эммануэля. Можно стать настолько чувствительным к застывающему лицу, что стародавние испуги возвратятся при одном прочтении следующих строк Рене Шара. «Человек, я не смею пользоваться камнями, похожими на тебя». Пятое. С этими изменчивыми страхами, когда обыгрываются мифы об окаменении, следует сопоставить многочисленные литературные анекдоты, в которых статуи принимаются ходить, а портреты внезапно начинают хлопать веками, где персонажи на обоях вздуваются, обретают тело и исходят со стены. Жизнь статуи Командора не раз интерпретировалась со всевозможными оттенками символизма, но без достаточно отчетливого подчеркивания глубоких свойств этого мраморного фантазма. Подобно всему наделенному исключительностью в литературе, воображаемая жизнь статуи обладает своими законами. Стоит объединить несколько примеров, и мы ощутим, как вырисовывается рассматриваемый тип ужаса. В этом случае обретают смысл рассказы, подобные Венере Ильской «Мериме». Мы ощущаем в них злонамеренность бронзы, ее безжалостную энергию. Впрочем, довольно удивительно, что фантазм преступной статуи мимоходом встречается и в другой новелле «Мериме» «Хутор госпожи Лукреции». Всего 20 лет тому назад в Тиволи одного англичанина задушила статуя. «Статуя?» — воскликнул я. «Как же это случилось?» Некий милорд производил раскопки в Тиволи. Он нашел статую императрицы Агриппины, Мессалины, уж не помню, какой именно. Как бы то ни было, он велел доставить ее к себе в дом и восхищался ею, так что влюбился в нее до безумия. Он звал ее своей женой, своей миледи, и целовал ее, хотя она была мраморную. Он говорил, что статуя каждый вечер оживает для того, чтобы доставить ему удовольствие. Кончилось все это тем, что в одно прекрасное утро моего милорда нашли в постели мертвым. Итак, на этой странице Мериме прикрыл покрывалом сумасшествия образ, который он развил в более онирическом духе в одной из лучших своих новелл. Тем самым можно увидеть, что мы утрачиваем онирические смыслы, когда хотим обосновать фантастические повествования, не вступая в контакт с самими основами образов. Рационализация образа посредством безумия воображающего, несомненно, представляет собой распространеннейший литературный метод. Но этот несложный метод, в конце концов, начинает препятствовать сопричастности образу. Чтобы пробудить взаимодействие смыслов, обменивающихся между собой на уровне комплекса медузы, следует добраться до сфер, где образы бывают искренними. Этот комплекс мы охотно проецируем, мы стремимся обездвижить боязливое существо. Однако порою, наблюдая за неодушевленным, мы становимся жертвами противоположно направленной воли. Камень и бронза, существа недвижные в самых глубинах своей материи, внезапно наделяются агрессивностью. Античная статуя вновь обретает свои чары. Флегматичный археолог Проспер Мериме вызывает у себя иллюзию дрожи. Разумеется, здесь мы притязаем на то, чтобы лишь указать на столь часто воспроизводимые в фольклоре многочисленные мифы об ожившей статуе в их литературных формах. Еще раз повторим, что наша задача имеет смысл лишь в ограниченном объеме. Она сводится к показу того, что образ, который считается диковинным, зачастую восходит к весьма древнему мифу. Так статуя – это настолько же человеческое существо, обездвиженное смертью, насколько и камень, стремящийся родиться в форме человека. Грезы при созерцании статуи здесь одушевляются то ритмом обездвиживания, то переходом в движение. Они, естественно, сопряжены с амбивалентностью смерти и жизни. В этюдах Масперо, посвященных египетской мифологии и археологии, мы найдем массу подходящих случаев для анализа ритма скульптурного произведения с использованием этой амбивалентности. Масперо Гастон, 1846-1916, французский египтолог, первым скопировал тексты, высеченные на стенах погребальных камер пирамид. Начал публикацию генерального каталога Каирского музея, опубликовав при жизни 50 томов. Среди трудов «Древняя история народов Востока» 1875, «Этюды по мифологии и археологии» 8 томов 1893-1916. Шестое. С образами окаменения было бы весьма естественно сопоставить образы замерзания и холода. Но оказывается, что воображение холода весьма бедно. Мы отделываемся окоченением и белизной, снегом и льдом, мы пытаемся подступиться к холоду с помощью металла. Словом, мы быстро добираемся до моральных метафор, но так и не находим простых и непосредственных образов. Откуда такая бедность? Несомненно, от того, что в нашей ночной жизни по существу не бывает реального онеризма холода, как если бы спящий поистине не осознавал холод. Когда мне случается во сне пить вино, оно совершенно не пахнет, вообще не имеет вкуса, и что за ужас для шампанца? Вино, которое мы пьем во сне, имеет комнатную температуру. Оно тепловатое, что, естественно, напоминает молоко. В сновидениях нам не доводится пить ничего свежего. В жизни наяву холод весьма редко воспринимается как ценность. Стало быть, он очень редко бывает субстанцией. Теплые тела считаются обогащенными, телами, получившими дополнительную субстанцию. А вот холод наделяется позитивностью с большим трудом. Тем не менее, преднаучная мысль постулировала существование атомов холода. Так у Гассенди атомы холода остроконечны, и поэтому зимой мы ощущаем кусающий холод. Гассенди Пьер, 1592-1655. Французский философ, астроном, математик и физик. В философии пытался объединить атомистическую теорию Демокрита и эпикурейскую мораль с христианством. Вел длительную полемику с Декартом против принципа сомнения и врожденных идей. Сформулировал теорию мировой гармонии, совершенства и адаптации живых существ. В астрономии первым наблюдал спутники Юпитера и Сатурна в подзорную трубу. Первым дал научное описание северного сияния. Более субстанциально в XVII веке холод называли селитрой. Вот почему один врач рекомендует холодное питье. Мы находим, что холодное питье лучше теплого, так как селитра, творящая свежесть и испаряющаяся от теплоты, весьма способствует ослаблению выделения желчи, чьи сернистые вещества, препятствуя брожению в желудке, обыкновенно вызывают потерю аппетита. Но все эти субстантивированные ценности являются исключительными, и между холодом и теплом мы отмечаем различие, как между ценностью оказиональной, эфемерной и нерегулярной, и ценностями значительными, наделенными постоянством и обобщенностью, достойными быть субстанцией и вовлекающими всевозможные потенции воображения. По сути дела, лишь поэты, и особенно поэты нового времени, нашего времени, умеют творить непосредственный и стремительный образ, образ, который в нескольких словах обрисовывает все окаменение, всю минерализацию холода. «Зима, зима! Твои яблоки с кедра и старого железа, твои каменные плоды, твои медные насекомые». Сен-Жон-Перс, ветры. Сен-Жон-Перс, настоящее имя Алексис Сен-Леже-Леже, 1887-1975, французский поэт, профессиональный дипломат, лауреат Нобелевской премии 1960 года, автор философско-эпических стихов, проникнутых знанием археологии, ботаники, истории и религии. Сборник «Ветры», 1946 год. Но столь прекрасные системы образов встречаются редко, а следовательно, мы удовлетворимся образами холода, иллюстрирующими проблему окаменения. Мы сразу же покажем образы, избыточные с точки зрения здравого смысла, поскольку перспектива преувеличения весьма пригодна для обозначения силы образа. Несколько тому примеров можно отыскать в романе Вирджинии Вулф «Орландо». И, во-первых, это птицы, что, замерзая в воздухе, превращаются в камни, падающие с неба. Этот образ встречается уже у Лукана. Форелия, книга 9. «С неба пернатые внезапно со стуком упали». Лукан Марк Анней, 39-65, латинский поэт, внук Сенеки, покончил жизнь самоубийством после раскрытия заговора Пизона, автор трагедии «Медея», поэмы об Орфее, эпопеи «Фарсалия», рассказывающей о войне между Помпеем и Цезарем. Это замерзшая река, которая обездвиживает не только рыб, но и некоторых людей, захваченных врасплох и застывших в статуарных позах, даже когда воды возобновляют свой бег. Во время Великой Зимы, рассказывает романистка, неистовство мороза было столь чрезвычайным, что временами производило окаменение, и обыкновенно примечательное обилие утесов в некоторых частях Дербишира приписывают не извержению вулкана, а окоченению несчастных путников, внезапно и весьма неотличимо превращенных в камни. При удобных случаях церковь сумела оказать им лишь слабую помощь. Правда, несколько землевладельцев добились благословения этих останков людей, но большинство предпочло пользоваться ими как межевыми столбами. А то еще, когда позволяла их форма, превращали их в водопой, вот как их используют по сей день, по большей части удивительно. Пусть каждый по этому тексту устроит себе проверку собственного настроения. Что же касается нас, нам кажется, что наполовину он наполнен фантазией и юмором, а также тем пустячком поэзии, который можно добавить к двум половинам одной вещи, чтобы получить нечто большее. Нам к тому же представляется, что у английского и французского читателя эта книга вызовет разные отзвуки. И еще. Чтобы высказать все свои мысли, я всегда читаю эту страницу по-разному. Я поочередно нахожу ее то пошлой, то забавной, и мне случается хохотать над мыслью, что надо мной смеются от того, что я смеюсь, читая такую околесицу. Итак, этот текст Вирджинии Вулф можно привести в качестве примера текста подвижного и мобилизующего. На очень простой теме он демонстрирует изменчивость суждений не только для читателей с различной ориентацией, но и для одного и того же читателя в разной обстановке прочтения. Самим фактом преувеличения в бесспорном документе он ставит проблему психологии легенды при полной виртуальности, при виртуальности беспримесной. Избавленный от реального, он показывает нам легенду об ужасной зиме, чистую легенду об адском морозе. Желающий поразмыслить над этим абсолютным каменным холодом и понять разнообразные метафоры проклятой, твердой, как камень стихии, может перечитать страницу Бёме. «Камень — это вода и только. Значит, мы можем задуматься, сколь великий гнев вызвал такое твердое свертывание воды». Для Бэкона Холод утесов достаточно, чтобы превратить воздух в воду, ибо чаще всего источники появляются среди утесов. Наконец, Вирджиния Вулф показывает нам, что для оправдания зачина легенды годится неразработанная рационализация, а уже малейший намек на нее. Разве в сущности неверно, что холод обездвиживает живые существа? Разве не бывает, что на пастбищах мы порою находим окоченевших от мороза кроликов? В таком случае этот фактик служит разрешением на грезу, позволением приступить к превращению Вселенной в камень. Многочисленные легенды, видящие в каменных столбах окаменевших баранов и пастуха. Анри Массе в книге «Верование и обычаи персов» сообщает: «Множество утесов считаются великанами, окаменевшими от неведомой силы, или людьми, наказанными Магометом. Если утес черен, говорят о негре или негритянке». Если бы можно было систематически на основе всевозможных литературных грез отыскать следы этого понятия, разрешения на грезу, приобретаемого позитивным опытом, мы продемонстрировали бы, с помощью каких сознательных или бессознательных приемов писатель притязает на связь с реальностью, даже когда воображает. Иногда, как в примере из Вирджинии Вулф, писатель не позволяет своей хитрости себя одурачить и понимает, что читатель тоже не простак. Но все-таки писатель верит в объективность собственной фантазии. Он надеется, что читатель проследует за ним в его безумную конструкцию, а точнее уповает на то, что после часового чтения в читательской памяти останется эта легенда, эта непритязательная литературная легенда.